Когда прозаичный завтрак был кончен, на белом бревенчатом мостике в долине показалась веселая маленькая фигурка в широком красном пальтишке. Аня выбежала ей навстречу. «С Рождеством, Диана! Ах, какое чудесное Рождество! Мэтью подарил мне прелестнейшее платье с такими рукавами. Я даже не могу вообразить ничего прекраснее». «У меня есть для тебя еще кое-что», — сказала Диана, не успев перевести дыхание. «Вот, в этой коробке. Тетка Джозефина прислала нам большую посылку. Там так всего много, а вот это для тебя. Я должна была принести это тебе вчера вечером, но посылка пришла, когда уже было темно. А я теперь всегда не очень приятно себя чувствую, если приходится идти через лес призраков в сумерки». Аня открыла коробку и заглянула. Сверху лежала открытка с надписью «Девочке Ане веселого Рождества», а под ней пара изящнейших маленьких туфелек из тонкой кожи с круглыми носками, атласными бантиками и блестящими пряжками. «Ах, — сказала Аня, — Диана, это уж слишком, это сон!» «Я называю это настоящим подарком судьбы, — сказала Диана. Тебе теперь не придется брать туфли у Руби, и слава Богу, потому что они тебе велики на целых два размера. Это было бы ужасно, фея, шаркающая по сцене. Джози Пай наверняка была бы в восторге. А ты знаешь, что Роб Райт позавчера возвращался домой после репетиции с Герти Пай? Ты когда-нибудь слышала что-нибудь подобное?» Все авонлейские школьники пребывали в тот день в лихорадочном возбуждении. Нужно было украсить зал и провести последнюю генеральную репетицию. Вечером состоялся концерт. Он имел шумный успех. Маленький зал был набит битком, а все исполнители замечательно себя показали. Но звездой вечера оказалась Аня, что не осмелилась отрицать даже зависть, воплощением которой являлась Джози Пай. «Ах, какой блестящий был вечер!» — вздохнула Аня, когда все уже было позади, и они с Дианой шли вместе домой под темным, усыпанным звездами небом. «Все сложилось очень удачно», — заметила практичная Диана. «Я думаю, мы собрали $10. Вообрази только, мистер Аллен собирается послать заметку о концерте в Шарлоттаун в газету». «Ах, Диана, неужели наши имена будут напечатаны в газете? Меня прямо дрожь охватывает, как только об этом подумаю». «Твое соло было совершенно великолепно, Диана. Когда закричали «бис», я почувствовала даже большую гордость, чем ты сама. Я себе сказала, это моей дорогой задушевной подруге так аплодируют». «А твоя декламация?» «Я думала, прямо крыша упадет, так все хлопали. Особенно то грустное стихотворение просто замечательно». «Ах, я так нервничала, Диана. Когда мистер Аллен объявил мой выход, не знаю, как я очутилась на сцене. Я чувствовала, что меня пронзает миллион глаз, и в один ужасный момент мне показалось, что я вообще не смогу начать. Но я подумала о моих прелестных рукавах с буфами и набралась смелости. Я чувствовала, что должна оказаться достойной этих рукавов, и я начала. Мне казалось, что мой голос идет откуда-то издалека. Я чувствовала себя совсем как попугай. Это просто подарок судьбы, что я так усердно репетировала на чердаке, иначе у меня ничего бы не вышло. Хорошо я стонала». «Да, конечно, ты стонала великолепно», — заверила Диана. «Когда я кончила стонать, то заметила, что старая миссис Слоан вытирает слезы. Как приятно сознавать, что я тронула чье-то сердце. Это так романтично выступать на концерте, правда? Это будет незабываемое воспоминание». «А какой отличный диалог был у мальчиков», — сказала Диана. «Гилберт Блайт был просто чудо. Аня, я думаю, ты с ним несправедливо поступаешь». «Да подожди, послушай, что я скажу. Когда ты убегала со сцены после диалога фей, одна из роз упала у тебя с головы. Я видела, как Гил поднял ее и положил в нагрудный карман. Вот видишь, ты так любишь все романтичное. Я уверена, тебе должно это понравиться». «Меня не интересуют поступки этого человека, Диана», — сказала Аня высокомерно. Мне жаль тратить время на размышления о нем. В тот вечер Марила и Мэтью, которые выбрались на концерт впервые за последние 20 лет, сидели вместе у кухонного очага. Аня уже пошла спать. «Ну, я думаю, наша Аня была не хуже других», — сказал Мэтью с гордостью. «Да», — признала Марила, — «она способная девочка и к тому же хорошенькая. Я была против всей этой затеи с концертом, но теперь, думаю, все же ничего плохого тут не было. Во всяком случае, я гордилась Аней сегодня, хотя и не собираюсь ей об этом говорить». «Я тоже гордился ею сегодня и сказал ей об этом, прежде чем она ушла к себе наверх», — сказал Мэтью. «Нам нужно подумать, что мы можем сделать для нее, Марила. Скоро школа в Авонлее перестанет ее удовлетворять». «У нас еще есть время подумать», — ответила Марила. «В марте ей будет только 13, хотя сегодня меня поразило, что она так выросла, совсем большая. Миссис Линд сделала платье чуточку длинноватым, и поэтому Аня кажется такой высокой. У нее большие способности, и я думаю, нам лучше всего послать ее потом в королевскую учительскую семинарию. Но нет нужды говорить об этом еще год или два». «Ну, ничего не будет плохого, если подумывать об этом время от времени», — сказал Мэтью. «Такие планы тем лучше, чем больше о них размышляешь». Глава 26. Создание литературного клуба. Авонлейским школьникам трудно было снова вернуться к скучному и однообразному существованию. Особенно Ане после роскошного кубка волнений, из которого она пила в предыдущие недели. Теперь все казалось невыносимо монотонным и бессмысленным. Могла ли она вернуться к тихим радостям тех далеких дней, когда о концерте еще и не говорили? Сначала, как она признавалась Диане, она считала это невозможным. «Я совершенно уверена, Диана, что жизнь никогда уже не сможет стать такой, какой она была в старые времена», — говорила она со скорбным видом и так, словно речь шла о том, что происходило лет 50 назад. «Быть может, пройдет время, и я привыкну к этому. Но, боюсь, концерты делают людей непригодными к повседневной жизни». Я думаю, что именно поэтому Марила их и не одобряет. Марила, такая здравомыслящая женщина. Должно быть, гораздо лучше быть здравомыслящим. Однако я все равно не очень хотела бы быть здравомыслящей, потому что это так неромантично. Правда, миссис Линд говорит, что мне это не грозит. Но никогда нельзя предугадать точно. Вот сейчас... Мне кажется, что с возрастом я могла бы стать здравомыслящей. Но, вероятно, это просто потому, что я устала. Я никак не могла заснуть прошлой ночью. Я лежала совсем без сна и снова переживала наш концерт. У такого рода событий есть то достоинство, что так приятно вновь возвращаться к ним в мыслях. Но, в конце концов, жизнь Авонлейской школы вошла в прежнюю колею и предалась своим прежним интересам, хотя концерт, без сомнения, оставил свои следы. Руби Джиллис и Эмма Уайт поссорились из-за первого места на сцене и теперь больше уже не сидели за одной партой. А многообещавшая трехлетняя дружба была разорвана. Джози Пай и Джуди Белл не разговаривали друг с другом 3 месяца из-за того, что Джози Пай сказала Бесси Райт, что поклон Джуди Белл, вышедшей на сцену, напомнил ей движение клюющего проса цыпленка. А Бесси передала это Джули. Ни один из слоанов не желал иметь дело с Беллами, потому что Беллы заявили, будто слоанам дали исполнять слишком много номеров программы, на что слоаны отвечали, что Беллы оказались неспособны как следует исполнить даже то немногое, что им доверили. И, наконец... Чарли Слоан подрался с Муди Спурджином Макферсоном, потому что Муди Спурджин сказал, что Аня Ширли задирает нос после своего выступления на концерте. И Муди Спурджин был побит. В результате сестра Муди Спурджина Элла решила до конца зимы не разговаривать с Аней Ширли. Если не считать этих мелких трений, Дела в маленьком королевстве мисс Стейси шли гладко и заведенным порядком.